Глава четвертая. Марина. «Долго так надо сидеть?» Я заерзала, ощущая себя ужасно неловко. Гулкий вздох вновь взъерошил волосы на макушке. Почему-то стало особенно странно и волнительно, а еще душно. От дракона исходил жар, такой сильный, что возникали новые опасения за одежду. Того и гляди, вспыхнет, пока чужой запах не улетучится. Голос Сайтара хрипел. Мужская ладонь вновь прошлась вдоль моего позвоночника. Раньше он не позволял себе прикосновений к коже, мог подержать за руку, а сейчас без зазрения совести гладил, словно кошку. Еще и так правильно, даже приятно. Потому и столь смущающе. Я не знала, как вести себя в этой ситуации, что сделать или сказать. «Мне нужно работать, господин Сайтар». Предприняла я новую попытку сбежать. «Странно, что ты этим озабочена, раз собираешься уволиться». «Это не значит, что нужно вести себя безответственно». Его укол достиг цели. Если не думать о повышенной занятости и некоторых сложностях в связи со странностями начальника, мне нравилось работать в небесной канцелярии. Да и не было у меня больше ничего, кроме начальника и должности секретаря. Прошлая жизнь закрыта, родителей нет в живых. Все, что мне удалось обрести к этому моменту, — результат контракта с Сайтаром. Но я никогда не ощущала себя рабыней, вынужденной ему прислуживать. В том и дело, что до моего совершеннолетия все строилось в строгих деловых рамках. Я развивалась, училась магии, узнавала все больше о Вселенной. Думала начать следующий этап курсов по повышению квалификации. А тут дракон пожелал сделать меня любовницей. Естественно, я растерялась и схватилась за первую возможность сбежать. Но, кажется, все же погорячилась с увольнением. Только сохранение чести важнее. Работу можно найти и получше, либо... Точно. Может, попытаться перевестись в другой отдел, раз отступные выплачены? Позволит ли Сайтар? И как к этому отнесется Рейден? Господин, а если я пожелаю начать работу в другом отделе вместо увольнения? Я вскинула голову, чтобы заглянуть в глаза мужчины, и тут же лишилась дара речи. В бирюзовой глубине пылало настоящее пламя, завораживающее и пугающее одновременно. «Я не хочу тебя отпускать, Рина». Он провел кончиком пальца по моему ушку так неожиданно, что я тут же прижала его к голове. «А ты предлагаешь мне представить тебя в роли чужого секретаря под покровительством нового господина. Ты хочешь, чтобы я разозлился?» «Нет, конечно же, нет». Я склонила голову к плечу и потянула носом воздух. «Все. От меня пахнет только вами. Можно идти работать». И спешно соскочила с колен начальника. На самом деле хотелось не возвращаться к делам, а охладиться после того, как посидела на живой и смущающей печке. Если начальник продолжит вести себя столь странно, месяц до увольнения пройдет очень сложно. «О! Так у меня же есть прикрытие. Совсем мозги спеклись от жара этого дракона». «И все же так нельзя, господин Сайтар. Мой мужчина не одобрит подобного, даже если вы считаете это приемлемым. Больше так не делайте, пожалуйста». Я тяжело сглотнула, ощущая себя совершенно растерянно под мрачнеющим взглядом начальника. «Я ваш секретарь. Нельзя сажать меня на колени. И ушек моих больше не касайтесь. Я просто учту этот момент и принесу на работу запасной комплект одежды. Учусь на своих ошибках, да? Я такая молодец». И глупо рассмеялась. Если он продолжит молчать, я не выдержу и унесусь с криками о помощи. И смотрит так, будто я в чем-то провинилась. «Да, запасной комплект одежды был бы кстати», — кивнул дракон, продолжая прожигать меня недовольным взглядом. «Мне казалось, он у тебя есть». «Был. На прошлой неделе случилась неприятность при испытании нового оборудования. Я переоделась, но еще не принесла замену. Потому что все не дойду до стирки. А ведь комплекты чистой одежды на исходе. Раз сложная работа по разрушению мира завершена и готовится отчет, можно чуть расслабиться и позаботиться о своих нуждах». «Возвращайся к работе, Рина». На лице Сайтара воцарилось равнодушие, и это позволило выдохнуть с облегчением. «Какой он странный сегодня. Видимо, я все же недооцениваю себя, и он действительно встревожен моим увольнением. 3 года ведь работаем вместе». «Я буду в приемной, господин, как всегда». Склонив голову, я поспешила к выходу. Лишь чуть споткнулась в проходе, ощутив новую трещину, прошедшую по нашей цепи связи. как быстро она разрушается. Скоро не останется даже знака на груди. А потом и Сайтар исчезнет из моей жизни. Как-то непривычно. Не нужно будет вставать ни свет ни заря, бежать к нему, сломя голову, выполнять его прихоти, успокаивать его отвергнутых любовниц, а еще проводить обеды с Кими, устраивать разносы по поводу растрат эфира, наблюдать за движением потоков мирового баланса и линий хаоса и следить за тем, чтобы мой бесчувственный начальник не забыл о своих нуждах. Я обязана найти хорошую замену, которая станет ухаживать за этим бесчувственным трудоголиком с той же самоотверженностью, что и я. Не оставлять же его на кого попало. Да и выработанную мной систему работы жалко. Точно. Найду самую лучшую замену. Щелкнула я пальцами, проходя к своему рабочему столу. «Рина, ты так быстро ушла?» В приемную неспешно вплыл Рейден, заполняя мощной аурой все помещение. «Мы не успели обсудить главное». «Ну вот кто его звал? Как бы снова им не пропахнуть?» «Что вы хотели обсудить?» Я перевела испуганный взгляд к двери кабинета начальника. «Если он сейчас выйдет, меня снова ждут неприятности, ни за что. Еще одного сеанса сидения на его коленях я не выдержу». «Наше свидание». Чарующе улыбнулся дракон, и в алых глазах вспыхнул золотой огонек. «Свидание?» — пролепетала я растерянно. «Наш контракт был прост. Он переводит мне деньги, а я обещаю использовать их только для увольнения». «Да, Наори сказала, что я обязан сводить тебя на свидание», — подтвердил он. «Вот и дракон, о котором говорила лисица. Ну вот за что?» «Мы, верно, не так друг друга поняли с госпожой», — нервно усмехнулась я. «Сегодня вечером ты свободна?» Дракон предпочел пропустить мои слова мимо ушей. «Нет, мне нужно писать отчет», — процедила я, стараясь говорить тише. «Тогда завтра я заберу тебя после работы», — кивнул он, приблизившись к моему столу. «Что тебе не нравится? Есть замечательный ресторан на Парящем острове». «Господин Рейден, я не могу», — произнесла шепотом. «Ну почему он такой громкий?» «Рина, там кто-то пришел?» — раздался голос Сайтары из артефакта на моем столе. «А, нет, господин», — быстро ответила я, жестами указывая Рейдену на выход, и сложила перед собой ладошки в умоляющем жесте. «Хватит меня подставлять, пожалуйста». «Завтра ужин», — произнес он уже тише. «Хорошо», — прошипела я, — «только уйди». «Вот и договорились». Довольно кивнул он и поплыл в сторону выхода. Я обессиленно рухнула в свое кресло. Мне нужен не ужин, не свидание, а просто побыть подальше от драконов. Пойду-ка снова поднимать вопрос растраты эфира. Хоть остаток дня прошел вполне обычно. Я собрала все данные, составила отчет, довела до нервной линьки заведующего складом эфира и даже успела выписать печати для предстоящего перемещения в новый мир. А еще каким-то образом умудрилась все успеть прямо к завершению рабочего дня. «Рина, отчет допишешь у меня», — сообщил господин Сайтар, покидая свой кабинет. «Я тоже планирую завершить дела дома». «А я уже все закончила», — объявил радостно. «Отчет вам отправлен, печати в сейфе, и я иду домой, к себе». «Мы могли бы поужинать вместе, у меня», — нахмурился Сайтар, «как обычно». «Сегодня в этом нет необходимости». «До завтра, господин». И пока меня не остановили, я рванула прочь из приемной. Но радость моя была недолгой. Стоило покинуть здание и выбежать в прохладу вечера, как передо мной возник другой дракон. «Ты освободилась раньше?» — хитро прищурил алые глаза Рейден, подхватывая меня под локоть. «Но я хотела заняться стиркой». «Как ты отметила день рождения?» Дракон снова не слушал, а тащил меня к дороге, где ожидала его крылатая карета. То есть настоящая карета, только без лошадей, а с крыльями. Я пригласила подруг с работы. Мы вкусно поели и попили чай с тортиком. Было мило. Улыбнулась я воспоминаниям. Несмотря на то, что Сайтар подпортил настроение своим предложением, девочки подняли его обратно. И ведь подруг я тоже встретила в небесной канцелярии. «Господин Рейден». «Наедине можешь не звать меня господином», — усмехнулся он, открывая дверь кареты. «Рейден». Почему-то я начала краснеть. «А если я уволюсь только с должности секретаря? Можно устроиться на другую должность в небесной канцелярии? Вы не будете против?» «Ты прекрасный работник, Рина. Если ты хочешь остаться, мой долг — помочь тебе устроиться на новом месте». «Правда?» Я так обрадовалась, что позволила затолкать себя в карету. Внутри оказалось два ряда мягких кресел с удобными подлокотниками. Из-за затемнения на окнах царила приятная полутьма. «Конечно. Подумай, в каком отделе могли бы пригодиться твои навыки, потом сообщишь». Дракон занял место рядом со мной. «А пока предлагаю отметить твой день рождения со мной в формате свидания. Ты хоть раз бывала на свиданиях?» «Нет». Качнула я головой, глянув в окно. Карета поднималась в воздух. У входа в здание небесной канцелярии стоял Сайтар. Надеюсь, он не видел, что я улетела с Рейденом. «Ничего, я тебя научу». Улыбнулся дракон, заставляя меня перевести взгляд к его улыбающемуся лицу. «Ходить на свидание научите?» «Ты хочешь научиться чему-то еще?» Алые глаза вновь наполнились золотым сиянием. «Да, научиться говорить «нет» наглым мужчинам, даже если они мои начальники». Лицо дракона вытянулось от удивления, а я осознала, что произнесла это вслух. «Рина». Покачав головой, Рейден мягко рассмеялся. «Как ты тонко намекаешь на мою чрезмерную настойчивость. Но раз ты задала такой вопрос, отвечу. Наглым мужчинам, особенно начальникам, бессмысленно говорить «нет». Наше мышление устроено так, что любое «нет» мы воспринимаем как «да, но с условием». «Как же тогда вам отказать?» «Никак», — вновь рассмеялся он. «Отказы подстрекают нас к действиям, преодолению, подвигам. Ты же сейчас не стиркой занимаешься, а летишь со мной в ресторан». «Ну да», — согласилась я с сожалением. Протест не продлился и пары минут. «Тогда что же мне делать?» «Со мной можешь расслабиться, мы замечательно проведем время. Но можешь и отправиться к себе. Я же маг воды, помогу со стиркой. Если ты не стесняешься показать мне свое белье». Лукаво улыбнулся он. «Стесняюсь», — сразу открестилась я. Стоило представить, что приведу дракона Баланса в свою скромную квартирку, так сразу стало дурно. «А если увидят соседи?» «Ну вот». «Значит, идем праздновать твой день рождения в ресторан». «Да, с определенными условиями». «Но вы так и не объяснили, как же отказывать мужчинам?» «Единственный вариант — бежать, прыгать в дверь». «Ты же кошка, значит, в окно». Широко улыбнулся он. «Вы шутите?» «Конечно». Он расслабленно откинулся на спинку кресла. «Все зависит от того, кому ты хочешь отказать. Ты уже сказала «нет» Сайтару. И повторяешь свое «нет» свиданием со мной. Нам остается наблюдать, что будет дальше. Господин Сайтар — благородный дракон. Он спас мне жизнь, защищал, покровительствовал. Как только он увидит, что я выросла и нашла другого покровителя, он успокоится. Для того и нужно свидание. Ты плохо знаешь Сайтара. Мне уже говорила об этом госпожа Наори. Но по мне это вы совершенно не знаете Сайтара. Я при нем с утра до вечера последние 3 года. Он странный, да, но он не такой, как вы о нем думаете. Он встревожен тем, что какое-то событие выпало из его представления о рациональности. Вы думаете, что присутствие рядом со мной другого мужчины способно вызвать в нем ревность? Но это может быть так только в отношении неравнодушного мужчины. А Сайтар не такой. Он увидит мою позицию, поймет, что нерационально тратить время на изменение моего представления — и решит, что логичнее направить усилия на обучение нового сотрудника. «Надеюсь, в этом споре мы с Наори окажемся правы», — внезапно грустным тоном произнес он. «Что вы имеете в виду? Вы поспорили на господина Сайтара?» «Мы прилетели». Он выглянул в окно, прекращая на этом наш разговор.